что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца. О ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в чевенгурском уезде имел сытый, отменный вид и круглые обхваты тела. Дорога заволокла Чепурного надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть. Хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем, все ясно. Оставалось действовать, как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей. Но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадью. Уморившись бежать, он прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Чепурный оглянулся на телегу. Ему она показалась плохой и неправильно устроенной, слишком тяжела на ходу. «Пру!» — сказал он коню и враз отпряг телегу. «Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить?» «Скажи, пожалуйста». И, оставив сбрую, он поехал верхом на освобожденном коне. Телега опустила оглобли и легла ждать произвола первого проезжего крестьянина. «Во мне и в лошади сейчас кровь течет», — бесцельно думал Чепурный на скаку, лишенный собственных усилий. «Придется копенкинского рысака в поводу держать, на пристяжку некуда». Под вечер он достиг какой-то маленькой степной деревушки, настолько безлюдной, словно здесь люди давно сложили свои кости. Вечернее небо виднелось продолжением степи, и конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт, как на страшную участь своих усталых ног. Чевенгурец постучал в чью-то мирную хату. С заднего хода вышел старик и выглянул из-за плетня. «Отопри ворота», — сказал Чепурный. «Хлеб и сено водятся у тебя?» Старик безбоязненно молчал, изучая всадника чуткими привычными глазами. Чепурный сам перелез через плетень и открыл ворота. Оголодавший конь сейчас же начал объедать под сараем присмиревшую на ночь травку. Старик, видимо, оплошал от самодовольства гостя и сел на поваленный дубок, как чужой человек. В избе чевенгурца никто не встретил. Там пахло чистотою сухой старости, которая уже не потеет и не пачкает вещей следами взволнованного тела. Он нашел на полке кусок хлеба, испеченного из просеной шелухи и крошеной травы, оставил половину старику, а остальное с усилием съел. В начале ночи старик пришел в избу. Чепурный собирал крошки нюхательного табака в кармане, чтобы понюхать и не скучать до сна. — Там конь твой мечется, — сказал старик. — Так дал я ему малость отавы. С прошлого года осталась охапка. Пускай поест. Старик говорил недумающим, рассеянным голосом, будто у него была своя тягость на душе. Чепурный насторожился. «Далеко, отец, от вас до Калитвы?» «Далеко, недалеко», — отвечал старик. «А тебе туда ехать ближе, чем тут оставаться». Чевенгурец быстро оглядел хату и заметил рогач у загнетки. Револьвера он с собой не взял, считая революцию уже тишиной. «Кто же у вас здесь? Не то бандиты?» «Два зайца от своей смерти волка сгрызут, милый человек. Народ дюже печальный пошел, а наша деревня при дороге, ее всякому грабить сподручно. Вот мужики сидят с семействами по лагам, да по дальним закорякам, а кто проявится сюда —